Глава 18. С остервенением бросаюсь в пучину тренировок. Физическая подготовка, строевая, огневая, лекции по тактике – вот все, чем я живу и дышу. Меня и еще нескольких солдат выделяют в особую группу. Это дает мне надежду. Возможно, я все-таки попаду в Капитолий. То, чем мы занимаемся, все называют просто кварталом. Но на моей татуировке значатся буквы УУБ. Сокращенно это учебно-уличный бой. В центре 13-го построена модель капиталистского квартала. Инструктор делит нас на отряды по 8 человек и ставит различные задачи. Занять определенную позицию, уничтожить объект, обыскать дом. Все как в настоящем бою. Если что-то может пойти не наперекосяк, именно так и происходит. Один неверный шаг, и ты подрываешься на фугасе. На крыше появляется снайпер. И у тебя заклинивает ружье. Плач ребенка приводит в засаду. Командир здесь это всего лишь голос программы. Убит из миномета, и нам нужно обходиться без приказов. Конечно, ты понимаешь, что это понарошку, и погибнуть здесь нельзя. Когда срабатывает фугас, ты слышишь звук взрыва и должен притвориться мертвым. Но много и вполне реального. Вражеские солдаты в форме миротворцев. Дымовые бомбы. Нас даже газом травят. Только мы с Жанной успеваем вовремя надеть маски. Остальные из нашего отряда на 10 минут засыпают. Газ якобы безвреден. Но вдохнув его всего пару раз, я зарабатываю себе головную боль на весь оставшийся день. Крессида со своей командой снимают нас с Жанной на стрельбище. Гейла и Финика тоже. Это для новой серии агитроликов. О том, как повстанцы готовятся к захвату Капитолия. В целом все идет неплохо. Затем на утренних тренировках стал появляться Пит, без наручников, но все еще с парой охранников, не отходящих от него ни на шаг. После обеда я вижу, как он тренируется с группой начинающих на другой стороне поля. О чем они думают? Если у Пита из-за перепалки с Делли ум за разум заходит, как можно его подпускать к оружию? Когда я говорю об этом Плутарху, он уверяет меня, что это только для съемок. Весь Паним видел свадьбу Энни и то, как ловко Джоанна стреляет по мишеням. Но зрителей интересует Пит. Нужно показать, что он сражается на стороне повстанцев, а не на стороне Сноу. А если бы еще снять нас вдвоем... Не обязательно целующимися, хотя бы просто счастливыми. Я тут же поворачиваюсь и ухожу. Этого уж точно не случится. В редкие свободные минуты я с волнением наблюдаю за приготовлением к операции. Как грузят технику и провизию, формируют дивизии. Мобилизованных бойцов легко отличить по короткой стрижке. Все обсуждают первую часть операции – захват железнодорожных туннелей, ведущих в Капитолию. За несколько дней до отбытия первой партии войск Йорк неожиданно сообщает нам с Жанной, что рекомендовала допустить нас к экзамену. И начинается он прямо сейчас. Экзамен состоит из 4 частей – полоса препятствий, письменный тест по тактике, огневая подготовка – плюс имитация боевой ситуации в квартале. Первые 3 я прохожу с налета, одно за другим. Даже разволноваться не успеваю. Однако перед уличным боем возникает заминка. Какой-то технический сбой. Группа обменивается информацией. Говорят, квартал каждый проходит в одиночку. Никто не знает, что тебя там ждет. Один парень слышал, будто испытания подбирают нарочно с учетом твоих слабых мест. Слабые места? Эту дверь я боюсь даже приоткрывать. Однако я отхожу в сторонку и пытаюсь разобраться, в чем же мои слабости. Размер получившегося списка удручает. Недостаточная физическая сила, минимум тренировок. Да и мой особый статус сойки-пересмешницы вряд ли преимущество, когда речь идет о создании сплоченной группы. Есть много способов выбить почву у меня из-под ног. Вызывают Джоанну. Я ободряюще ей киваю. Жаль, что я не первая. Так только больше времени на пустые предположения. Когда меня, наконец, вызывают, я не имею ни малейшего понятия, какую тактику выбрать. К счастью, едва я оказываюсь в квартале, тренировки дают о себе знать. Я имею дело с засадой. Мне нужно пробиться к условленному месту встречи нашего отряда. Я медленно продвигаюсь по улице, убивая миротворцев. Двоих на крыше слева, еще одного в дверном проеме прямо по курсу. Главное не зевать. Я ожидала чего-нибудь потруднее. Не нравится мне это. Слишком гладко все идет. Не упускаю ли я самого важного? До цели остается каких-то два здания, когда обстановка начинает накаляться. Из-за угла выскакивают сразу шесть миротворцев. Силы явно неравные. Однако тут я кое-что замечаю. В канаве валяется бочка с бензином. Вот. В этом суть заданий. Понять, что нужно взорвать бочку. Только я собираюсь это сделать, как командир, от которого до сих пор не было толку, ни с того ни с сего приказывает мне лечь на землю. Все мои инстинкты кричат против этого. Осталось только спустить курок, и миротворцы взлетят на воздух. И тут я вдруг осознаю, какое у меня самое слабое место с точки зрения военных. С той первой минуты на арене, когда я побежала за оранжевым рюкзаком, до огневого боя в восьмом и заканчивая моей сумасбродной выходкой во втором, я не умею подчиняться приказам. Я падаю на землю с таким проворством и такой силой, что буду, наверное, неделю выковыривать камешки из подбородка. Бочку с бензином взрывает кто-то другой. С миротворцами покончено, и я дохожу до условленного места. На другой стороне квартала меня ждет солдат. Поздравив, ставит мне на руку печать с номером отделения 451 и отсылает в штаб. Пьяная от радости, я несусь по коридорам, скользя на поворотах. Потом скачу через ступеньки, потому что лифт слишком медленный. Врываюсь в зал и только тут осознаю всю странность ситуации. Зачем я понадобилась в штабе? По идее, мне сейчас должны состригать волосы. Люди, сидящие вокруг стола, отнюдь не новоиспеченные солдаты. Скорее, те, кто отдает приказы. При виде меня бокс улыбается. Дай-ка посмотреть. Неуверенно показываю ему руку со штампом. Ты зачислена в мое отделение, снайперское. Присоединяйся. Бокс кивает на группу солдат, выстроившуюся у стены. Гейл, Финик и еще пять человек, которых я не знаю. Мое отделение. Меня не только приняли, но моим командиром будет бокс. И друзья со мной. Хочется прыгать от радости, но я заставляю себя идти четким военным шагом. Похоже, к нам относятся по-особому, раз вызвали в штаб. И сойка-пересмешница тут решительно ни при чем. Склонившись над какой-то широкой панелью в центре стола, Плутарх рассказывает о том, с чем мы столкнемся в Капитолии. Мне как раз приходит мысль, что доклад никуда не годится, потому что даже встав на цыпочки, на панели невозможно ничего разглядеть. Как вдруг Плутарх нажимает кнопку, и в воздухе появляется голографическое изображение Капитолийской улицы. Вот, к примеру, территория вокруг одной казармы миротворцев. Не самая значимая из целей, однако посмотрите. Плутарх набирает на клавиатуре код, и на голограмме вспыхивают разноцветные огоньки, мигающие с разной частотой. Каждый огонек обозначает так называемую капсулу. Капсулы – разнообразные препятствия, которые могут быть чем угодно. От мины до стаи переродков. Но что бы это ни было, цель – либо захватить вас, либо убить. Некоторые капсулы существуют с темных времен, другие устроены позже. Признаюсь, я сам создал немало из них. Это программа, которую прихватил один из нас, когда мы бежали. Наша самая свежая информация. В Капитолии не знают, что она у нас есть. Тем не менее, за последние несколько месяцев, вероятно, были введены в строй новые ловушки. Это надо иметь в виду. Я не осознаю, как мои ноги несут меня к столу, пока не останавливаюсь в нескольких дюймах от голограммы, Рука тянется к быстро мигающему зеленому огоньку. Кто-то подходит сзади. Я чувствую его напряжение. Финник, конечно. Только победитель способен сразу разглядеть то, что вижу я. Арена, напичканная капсулами, которыми управляют распорядители игр. Пальцы Финника касаются ровного красного сияния над одной из дверей в голограмме. «Леди и джентльмены!» — голос Финника тих. Зато мой разносится по всему залу. 76-е голодные игры объявляются открытыми. Я смеюсь торопливо, прежде чем кто-то успеет понять, что скрывается за этими словами. Прежде чем взметнутся брови, посыплются возражения. Одно сопоставят с другим, и мне запретят даже думать о Капитолии. Кому нужен на войне обозленный, сумасбродный победитель с кучей психологических проблем? «Стоило ли тратить время на все эти тренировки, Плутарх?» – спрашиваю я. «Мы и без того два лучших бойца, какие у вас есть», – нахально прибавляет Финни. «Этот факт от меня не укрылся», – отвечает Плутарх и нетерпеливо машет рукой. «Вернитесь в строй, солдат Адер и солдат Эвердин. Мне нужно закончить доклад». Мы встаем обратно на свои места, не обращая внимания на вопросительные взгляды остальных. Я делаю вид, будто слушаю очень внимательно. Иногда киваю, перемещаюсь, чтобы лучше было видно. А сама только и думаю, как бы скорее убежать в лес, чтобы прокричаться. Или выругаться, или расплакаться. А может, все вместе и сразу. Если это была проверка, мы с Фиником ее выдержали. Наконец Плутарх заканчивает, и в заседании объявляется перерыв. Я здорово пугаюсь, когда меня подзывают, чтобы сообщить какой-то особый приказ. Оказывается, мне просто не нужно делать военную стрижку. Сойка-пересмешница должна быть похожа на огненную девушку с арены для камер. Я пожимаю плечами. Дескать, мне все равно. И меня отпускают. В коридоре нас с Финником притягивают друг к другу. «Что я скажу Энни?» – волнуется он. «Ничего», – отвечаю я. «Я своей маме и сестре ничего не скажу. Мало того, что мы едем практически на еще одну арену с кучей ловушек, не стоит пугать еще и наших любимых. Если она увидит эту голограмму...» «Не увидит. Наверняка она засекречена. Военная тайна. К тому же мы все-таки будем не на играх. Никто не обязан погибать. Мы просто слишком близко принимаем это к сердцу, потому что... Ну, ты сам знаешь, почему. Ты ведь не передумал, а?» «Нет, конечно. Я хочу уничтожить снова не меньше, чем ты. На сей раз все будет иначе», — твердо говорю я, стараясь убедить и себя тоже. Внезапно я осознаю всю прелесть ситуации. На сей раз Сноу тоже будет игроком. К нам подходит Хаймич. Он не был на собрании, но лицо у него озабоченное. Джоанну опять забрали в госпиталь. Я думала, с Жанной все в порядке, просто ее зачислили не в снайперы. Она потрясающе метает топор, но стреляет так себе. Что с ней, она ранена? Знаешь, там в квартале экзаменаторы стараются обратить против солдат их собственные слабости. В общем, они затопили улицу. Все равно ничего не понимаю. Жанна умеет плавать. Я помню, как она плавала на квартальной бойне. Не так, как Финик, конечно, но до Финика нам всем далеко. И что? В Капитолии ее пытали, обливали водой, потом били током, поясняет Хаймич. В квартале у нее случилось что-то вроде дежавю. Она запаниковала, не могла понять, где находится. Сейчас ее опять накачали лекарствами. Мы с Фиником стоим и молчим, будто язык проглотили. Вот почему Джоанна никогда не моется. И почему боялась тогда выйти под дождь? Будто это не дождь был, а серная кислота. А я все списала на ломку. «Вы бы сходили к ней», — предлагает Хаймич. «Кроме вас у нее никого нет». Это еще хуже. Не знаю, какие отношения у Джоанны с Финником, но я-то ее едва знаю. Ни семьи, ни друзей. Даже ни одной вещицы из седьмого, чтобы положить в казенный комод рядом с казенной одеждой. Ничего. «Пойду сообщу Плутарху», — продолжает Хаймич. «Ему это не понравится. Он хотел, чтобы перед камерами в Капитолии было как можно больше победителей. Считает, это привлечет зрителей». «А вы с Бити едете?» — спрашиваю я. «Как можно больше молодых и красивых победителей», — уточняет Хаймич. «Так что нет, мы остаемся здесь». Финник сразу направляется в госпиталь к Джоанне, а я еще несколько минут жду в коридоре бокса. Теперь он мой командир, и увольнение я должна, очевидно, просить у него. Узнав, что я хочу сделать, бокс выписывает мне пропуск, чтобы я во время анализа дня могла пойти в лес, при условии, что буду в поле зрения охранников. Быстро бегу в свою комнату. Вначале я собираюсь использовать парашют, но с ним связано слишком много неприятных воспоминаний. Вместо этого иду через коридор в комнату мамы и Прим и беру один из белых ватных бинтов, что привезла из 12-го. Квадратный, крепкий. То, что нужно. В лесу я нахожу сосну и нарываю горсть ароматных иголок. Кладу их на бинт и крепко завязываю концы прочным стеблем. Получается шарик размером с яблоко. У двери палаты я останавливаюсь и пару секунд смотрю на Джоанну. Вся ее свирепость напускная. Сейчас она просто хрупкая девушка, вопреки снотворному, изо всех сил старающаяся не закрывать широко посаженные глаза, страшась снов. Я подхожу к ней и протягиваю узелок. «Что это?» — хрипло спрашивает она. Влажные волосы торчат над лбом, будто шипы. «Это тебе, сувенир, чтобы было что положить в ящик. Понюхай его». Джоанна осторожно подносит узелок к носу. Пахнет домом. В ее глазах стоят слезы. «Я так и задумывала. Ты же из седьмого. Помнишь, когда мы встретились первый раз, ты была деревом? Недолго, правда». Она вдруг крепко хватает меня за запястье. «Ты должна убить его, Китнис. Насчет этого можешь не беспокоиться. Я борюсь с желанием выдернуть руку. Поклянись чем-нибудь, что тебе дорого. Клянусь своей жизнью. Жизнью твоей семьи», — настаивает Джоанна, все еще не отпуская мою руку. «Клянусь жизнью моей семьи». Видимо, со стороны моя забота о собственном выживании выглядит не слишком убедительно. Джоанна отпускает меня, и я потираю запястье. «Зачем еще, ты думаешь, я непременно хочу туда попасть, дурочка?» Она слабо улыбается моим словам. «Просто мне надо было это услышать». И, прижав к носу узелок с сосновыми иглами, закрывает глаза. Оставшиеся дни пролетают незаметно. Утром короткая разминка, потом до вечера тренировки на стрельбище. В основном с винтовками и автоматами. Но один час в день отдан работе со специальным оружием. Тогда я могу попрактиковаться с моим луком. А Гейл со своей навороченной махиной. Трезубец, который Битти разработал для Финника, также имеет множество удивительных функций. Самое потрясающее, что он сам возвращается в руку. Стоит Финнику нажать кнопку на своем браслете. Иногда мы стреляем по чучелам в виде миротворцев, чтобы узнать слабые места в их экипировке. Изъяны в броне. Каждое точное попадание вознаграждается фонтаном фальшивой крови. Наши чучела покрыты ею сверху донизу. Меткость у нас всех убийственная, что обнадеживает. Кроме меня с Фиником и Гейлом в отделении 5 солдат из 13-го. Джексон. Заместительница бокса, женщина средних лет, с виду кажется вялой, но попадает в мишени, которые остальные из нас без оптического прицела даже разглядеть не могут. Говорит, это из-за дальнозоркости. Потом еще две сестры, лет 20 с небольшим, по фамилии Лик. Мы называем их Лик первая и Лик вторая, чтобы не путаться. Сначала я их вообще не различала. Потом заметила в глазах Лик первой странные желтые пятнышки. И, наконец, Митчелл и Холмс, совсем взрослые мужчины. Оба неразговорчивые, зато с 50 ярдов убьют муху, севшую тебе на ботинок. Однако, судя по всему, остальные отделения от нас не отстают, и я не понимаю, почему именно наше считается особым. До тех пор, пока однажды утром не является Плутар. «Отделение 451. Вам вручается специальная миссия», — начинает он. Я закусываю губу в безумной надежде, что это миссия убить Сноу. У нас вдоволь стрелковых отделений, зато не хватает телевизионных. Поэтому мы специально отобрали вас восьмерых в так называемый звездный отряд, который станет лицом нашего наступления. Вот тебе на. По отделению прокатывается волна разочарования, которая сменяется злостью. Вы хотите сказать, мы не будем участвовать в реальных боях? Резким тоном спрашивает Гейл. Вы будете участвовать в реальных сражениях, только, возможно, не всегда на передовой, если в войне такого рода вообще есть передовая. Мы не хотим. Гул голосов поддерживает Финника, но я молчу. Мы будем сражаться. Вы будете делать то, что полезно для дела, говорит Плутар. Решено, что сейчас вы больше всего полезны на экране телевизора. Посмотрите, какой эффект произвела Китни. Полностью перевернула ситуацию, и заметьте, она единственная из вас не жалуется, потому что понимает силу экрана. Вообще-то Китни не жалуется, потому что собирается расстаться со звездным отрядом при первой же возможности. Только для этого ей вначале нужно добраться до Капитолия. Хотя если совсем не жаловаться, это тоже может показаться подозрительным. «Мы ведь не только притворяться будем, да?» – спрашиваю я. «Не зря же мы столько тренировались. Не беспокойся, у вас будет достаточно реальных мишеней. Главное, не подставляйте сами. Мне некогда искать вам замену. Теперь отправляйтесь в Капитолий и сделайте отличное шоу». Утром в день отправки я прощаюсь с семьей. Я не стала им говорить про капсулы и насколько это все напоминает арену. Достаточно того, что я ухожу на войну. Мама долго держит меня в объятиях. Ее щека мокрая от слез, как в тот раз, когда я отправлялась на игры. Не волнуйся, все будет в порядке. Я даже не настоящий солдат. Просто одна из марионеток Плутарха, убеждаю я ее. Прим провожает меня до дверей госпиталя. «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше, чем в прошлый раз», — отвечаю я. «Теперь я знаю, что Сноу ничего тебе не сделает. Когда мы увидимся опять, он уже никому ничего не сможет сделать», — уверенно заявляет Прим и обвивает руками мою шею. «Будь осторожна». Я думаю, не попрощаться ли с Питом, но прихожу к выводу, что от этого нам обоим будет только хуже. В карман мундира я кладу жемчужину. Подарок мальчика с хлебом. Планолет доставляет нас в 12-й. Именно там повстанцы развернули сборный пункт. На сей раз никаких роскошных поездов. Обычный товарняк. До предела набитый солдатами в темной серой форме. Спать приходится, положив голову на рюкзак. Через 2 дня пути мы высаживаемся в одном из горных туннелей, ведущих в Капитолий. И еще 6 часов идем пешком, стараясь ступать по светящейся зеленой линии, которой отмечен безопасный путь. Нас размещают в военном лагере повстанцев, тянущемся на 10 кварталов вглубь от вокзала, на который мы с Питом приезжали в Капитолий перед играми. Всюду снуют солдаты. Нам выделяют место, чтобы разбить палатки. Повстанцы отбили этот район больше недели назад, потеряв при этом 100 жизней. Миротворцы отступили и заняли позиции ближе к центру города. Нас разделяют пустые улицы, манящие и смертельно опасные, сплошь утыканные ловушками. Мы не сможем наступать раньше, чем их обезвредим. Митчелл спрашивает о бомбардировках. На такой открытой местности чувствуешь себя неуютно. Бокс отвечает, что это не проблема, большая часть капитолийских воздушных сил уничтожена во втором. Если у Капитолия и осталась какая-то авиация, он не станет ею рисковать. Возможно, чтобы у Сноу и его приспешников была возможность смыться в президентский бункер, когда запахнет жареным. Мы также не используем авиацию. С тех пор, как противовоздушная оборона Капитолия уничтожила несколько наших планолетов, остальным было приказано возвращаться на базу. Война будет происходить на улицах и, надеюсь, не потребует много жертв и разрушений. Повстанцам нужен Капитолий, точно так же, как Капитолию был нужен 13-й. Спустя 3 дня большая часть отделения 451 готова дезертировать от скуки. Крессида со своей командой снимает, как мы стреляем. Говорят, это часть плана по дезинформации противника. Если повстанцы станут уничтожать капсулы одну за другой, Капитолий в 2 счета поймет, что у нас есть голограмма. Поэтому мы стреляем по всякой ерунде, чтобы отвести подозрения. В основном по разноцветной стеклянной плитке на фасадах зданий. Подозреваю, потом кадры монтируют так, будто мы уничтожаем важные объекты. Время от времени требуются добровольцы для реальных боевых заданий. Всякий раз вверх взмывают все 8 рук. Но Гейла, Финника и меня никогда не выбирают. «Ты сам виноват», — говорю я Гейлу, — «чересчур фотогеничный». «Если бы взглядом можно было убить...» Похоже, лидеры сами толком не знают, что делать с нашей троицей, особенно со мной. Костюм Сойки-пересмешницы я привезла с собой, но пока меня снимают только в форме. Иногда просят пострелять из лука. Похоже, они не готовы совсем отказаться от Сойки-пересмешницы, но хотят низвести ее роль до рядового пехотинца. Лично меня это нисколько не волнует, скорее забавляет. Представляю, какие споры сейчас ведутся в 13-м. Вслух я, как и все, вовсю возмущаюсь тем, что нам не дают настоящего дела, а втайне готовлюсь к осуществлению своего плана. У каждого из нас есть бумажная карта Капитолия. Территория города образует почти идеальный квадрат. Линии делят карту на квадраты поменьше, каждый из которых отмечен буквами и цифрами. Я тщательно изучаю карту, стараясь запомнить каждый перекресток и проулок. Но это детская забава по сравнению с возможностями командиров. У каждого из них есть портативное устройство, так называемый голограф, которое воспроизводит такую же голограмму, как мы видели в штабе. Любой сектор можно увеличить и посмотреть, какие там есть ловушки. Голограф работает автономно, ни отправлять, ни получать информацию он не может. По сути, это просто улучшенная карта, однако настоящий подарок по сравнению с моей бумажной версией. Голограф активируется голосом командира, но когда включен, реагирует также на голоса его подчиненных. Если бокс, к примеру, будет убит или тяжело ранен, его прибором сможет воспользоваться кто-то другой. Стоит кому-нибудь в отделении 3 раза подряд повторить слово «морник», голограф взрывается, уничтожая все в радиусе 5 ярдов. Мера предосторожности на случай попадания в плен. Само собой разумеется, каждый из нас пойдет на это без колебаний. Следовательно, мне необходимо украсть у бокса активированный голограф и смыться прежде, чем тот заметит. Хотя, думаю, легче украсть у него зубы изо рта. На 4-й день утром солдат Лик-2 нарывается на неправильно маркированную капсулу. Вместо тучи мошек-переродков, к которым мы были готовы, капсула выстреливает металлическими дротиками. Один из них попадает Лик в голову. Она умирает, прежде чем прибегают врачи. Плутарх обещает скорую замену. Следующим вечером прибывает новый член нашего отделения, без наручников, без охраны. На плече болтается автомат. Все ошарашены и не верят своим глазам, но на руке Пита стоит свежий штамп, номер 451. Бокс забирает у него оружие и уходит к телефону. «Бесполезно», — говорит нам Пит. Президент лично направила меня сюда. Она считает, это прибавит агитроликам остроты. Пожалуй, что прибавит. Однако это значит кое-что еще. Коэн считает, что от меня мертвой будет больше пользы, чем от живой.